Глава 59. Лиззи, милая, куда же вы запропастились? Таким вопросом встретила Джейн сестру, как только она вошла в их комнату. То же самое спросили у нее остальные, когда все усаживались за обеденный стол. Она отвечала лишь, что они брели, не разбирая дороги, и вскоре немного заблудились. Говоря это, она покраснела, но ни ее румянец, ни что-либо еще не вызвало никаких подозрений. Вечер прошел тихо. Признанные влюбленные болтали и смеялись. Непризнанные молчали. Дарси не принадлежал к людям, в которых счастье пробуждает тягу к безудержному веселью, а Элизабет была слишком смущена и взволнована, представляя себе, как отнесется семья к ее помолвке. Перед тем, как отправиться спать, она призналась во всем Джейн, и хотя недоверчивостью та отнюдь не страдала, поначалу она вовсе отказывалась верить сестре. «Ты шутишь, Лиззи? Быть этого не может. Помолвлена с мистером Дарси? Нет-нет!» Тут ты меня не обманешь, я же знаю, что это невозможно. Вот уж поистине неудачное начало. Я только на тебя и полагалась. А теперь никто мне не поверит, раз уж не веришь ты. И все же я совершенно серьезно и говорю правду. Он все еще любит меня, и мы помолвлены. Джейн с сомнением поглядела на нее. Ох, Лиззи, ну ведь так быть не может. Я же знаю, как сильно он тебе не нравится. Ничего ты не знаешь. Все уже давно забыто. Возможно, я не всегда любила его так горячо, как сейчас. Но в делах такого рода хорошая память непростительна. Лично я сейчас вспоминаю об этом в последний раз. Но Джейн, судя по ее виду, все еще была в замешательстве. Тогда Элизабет еще раз и самым серьезным тоном уверила ее, что все сказанное – чистая правда. «Господи боже, неужели? И все же приходится тебе поверить!» – вскричала Джейн. «Лиззи, милая, дорогая Лиззи, я тебя поздравляю, но ты уверена?» «Прости мне этот вопрос, но ты уверена, что будешь с ним счастлива?» «Тут не может быть никаких сомнений, мы уже условились быть самой счастливой парой в мире. Но ты-то этому рада? Понравилось ли тебе мой брат?» «Очень-очень понравился. Нас в Бингли ничто не могло бы обрадовать сильнее. Мы с ним думали об этом, но сочли, что это решительно невозможно, и ты вправду его любишь, ах, Лиззи. Ни за что не вступай в брак без любви. Ты уверена, что чувствуешь именно то, что должно?» «Несомненно. И ты решишь, что я чувствую даже более того, что должно, когда услышишь все остальное. О чем ты?» «Пожалуй, я должна признаться, что люблю его больше, чем нашу игру в оленьей нежности. Боюсь, ты рассердишься на меня за это. Милая моя сестричка, перестань же шутить. Я хочу серьезно поговорить с тобой. Сейчас же расскажи мне все, что я не знаю. Скажи, давно ли ты влюблена в него?» «Все происходило так постепенно, что и сама не знаю, когда я в него влюбилась. Но, полагаю, начало можно и нужно считать тот день, когда я впервые заметила, насколько красивы панталоны облегают самые английские части его тела». Очередные настойчивые воззвания к серьезности наконец возымели успех, и вскоре Элизабет серьезно заверила Джейн в своей любви к Дарси. Убедившись в этом, мисс Беннет не могла желать большего. «Ну вот, теперь я совершенно счастлива», — сказала она, — «ведь ты будешь так же счастлива, как и я. Я всегда была о нем высокого мнения. Он заслужил мое уважение одной только любовью к тебе. А теперь дороже его, друга Бингли, твоего мужа, для меня будете только ты и Бингли. Ах, Лиззи, какая же ты все-таки лукавая обманщица. Ты почти ничего не говорила мне о ваших встречах в Лоймтоне и Пемберли». Элизабет объяснила ей причины своей скрытности. Она более не желала утаивать от нее участие Дарси в устройстве брака Лидии. Вся правда была рассказана, и половина ночи прошла за разговорами. «Боже правый!» — воскликнула миссис Беннет на следующее утро, глядя в окно. «Опять этот несносный мистер Дарси едет сюда вместе с нашим милым Бингли. С чего бы ему постоянно навязывать нам свое общество? И я было подумала, что он отправится на охоту или куда-нибудь еще вместо того, чтобы надоедать нам. Ну и что нам с ним делать? Лиззи, уведи его снова на прогулку, чтобы он не мешал Бингли». Элизабет с трудом удержалась от смеха, услышав столь приятную просьбу. Однако ей досаждало то, что мать вечно награждала его подобными эпитетами. Как только джентльмены вошли в комнату, Бингли глянул на нее столь выразительно и так сердечно пожал ей руку, что у Элизабет не осталось сомнений, ему уже все известно. А вскоре после этого он громко спросил: «Мисс Беннет, нет ли у вас тут поблизости еще каких-нибудь тропинок, где Лиззи могла бы сегодня снова заблудиться?» «Я советую Лиззи, Китти и мистеру Дарси», — ответила мисс Беннет, — «прогуляться сегодня утром к пепелищам Окуэмской горы. Идти туда одно удовольствие, да и мистер Дарси еще не видел костров». «Что же, мне кажется, всем это подходит», — сказал мистер Бингли, — «кроме разве что Китти. Но правда ли, Китти, для вас это будет слишком долгий путь?» Китти признала, что большей охотой осталась бы дома. Дарси, напротив, изъявил сильнейшее желание увидеть костры на холме, и Элизабет молча кивнула в знак согласия. Когда она пошла к себе, чтобы переодеться для прогулки, миссис Беннет провожала ее, провозгласив: «Мне так жаль, Лиззи, что тебе одной приходится развлекать этого отвратительного человека, но, надеюсь, ты не против. Сама понимаешь, это все ради Джейн, и тебе вовсе не обязательно с ним разговаривать. Так, иногда скажи пару слов, и все. Ты уж не очень утруждайся». Гуляя, они решили, что благословение мистера Беннета будет испрошено нынче же вечером. Объяснение с матерью Элизабет взяла на себя. Невозможно было представить, как миссис Беннет воспримет новость, и Элизабет иногда сомневалась, что все богатство и величие мистера Дарси пересилят неприязнь, которую ее мать питала к этому человеку. Вечером, вскоре после того, как мистер Беннет удалился к себе в библиотеку, Элизабет заметила, что мистер Дарси последовал за ним, и разволновалась до невозможности. Она не боялась, что отец ответит отказом, но опасалась, что он огорчится, и что она, его лучшая воительница, принесет ему это огорчение, разочарует его своим выбором, вызовет у него сожаление и страхи за ее будущее. Такими мыслями чрезвычайно ее печалили. Она терзалась ими до самого возвращения мистера Дарси и почувствовала некоторое облегчение, увидев его улыбку. Через несколько мгновений он подошел к столу, за которым сидели они с Китти, и, притворившись, будто любуется ее работой, прошептал: «Идите к отцу, он ждет вас в библиотеке». Она тотчас же пошла туда. Ее отец ходил взад-вперед по комнате и выглядел серьезным и взволнованным. «Лиззи, да что с тобой?» — сказал он. «Ты что, рассудка потеряла, согласившись стать его женой? Не ты ли всегда терпеть его не могла? Как же ей теперь хотелось, чтобы ее прежние суждения были более разумными, а выражения более сдержанными. Тогда она оказалась бы избавлена от объяснений и признания, которых теперь говорить было крайне неловко, но необходимо». Смущаясь, Элизабет заверила отца, что любит мистера Дарси. «Ну да, он богат, и у тебя будет нарядов и экипажей побольше, чем у Джейн, но будешь ли ты счастлива?» «У вас есть другие возражения?» — спросила Элизабет, «кроме уверенности в моем равнодушии или нежелания терять воина в моем лице?» «Никаких. Мы все считаем его гордым и неприятным человеком. А Лонгберну, да и всему Хартфордширу, без тебя туго придется. Но это все пустяки, если они и впрямь тебе нравятся». «Очень-очень нравится», — отвечала она со слезами на глазах. «Я люблю его, и нет в нем никакой излишней гордости. Он прекрасный человек. Вы не знаете, каков он на самом деле, а потому прошу, не обижайте меня, говоря о нем такие вещи». «Лиззи», — произнес ее отец, — «я дал ему свое согласие. Он из тех людей, кому я в жизни не посмею отказать. О чем бы он ни попросил, теперь я даю мое благословение и тебе, если уж ты так твердо решила стать его женой. Но мой тебе совет, обдумай все хорошенько. Я тебя знаю, Лиззи, знаю, что ты не сможешь жить счастливо и достойно, если не будешь по-настоящему уважать своего мужа, если не будешь почитать его превыше всего. Твои необычайные боевые таланты могут сделать свой брак неравным, и тогда тебе не избежать тоски и сомнений. Дитя мое, не заставляй меня горевать, видя, что ты не уважаешь своего спутника жизни». Элизабет разволновалась еще больше, отвечала ему самым серьезным и искренним тоном. Она снова уверила его, что мистер Дарси ее истинный избранник, и рассказала, как постепенно менялось ее мнение о нем. Она твердо заявила, что чувства Дарси не мимолетное увлечение, что они прошли испытания временем, и с жаром перечисляла все его положительные качества, пока не сумела развеять подозрения отца и примирить его с мыслью об их браке. «Что ж, дорогая моя», — сказал мистер Беннет, когда она замолчала, — «мне больше возразить нечего. В таком случае он тебя заслужил, и я не отдал бы тебя, Лиззи, кому-нибудь менее достойному». Тогда, чтобы закрепить это благоприятное впечатление, она рассказала ему о том, что мистер Дарси сделал для Лидии. Отец слушал ее с изумлением. «Воистину, вечер чудес! Итак, это все устроил Дарси? Дал денег, оплатил долги Уикима, а самого его изувечил? Тем лучше. Это избавит меня от множества хлопот и жестокой экономии. Если бы все сделал твой дядя, я должен был бы заплатить ему и заплатил бы, но эти безумные влюбленные все делают по-своему. Завтра предложу вернуть ему долг. Он примется бурно протестовать, рассказывая о том, как тебя любит, и тем все окончится». Тут он припомнил, как несколько дней назад ее смутило письмо полковника Фицульяма и, посмеявшись, наконец отпустил ее, сказав ей вслед: «Если какие-нибудь молодые люди явятся за Мэри и Китти, пришли их ко мне, я как раз ничем не занят». С души Элизабет свалилась огромная тяжесть, и, помедитировав с полчаса в своей комнате, она успокоилась настолько, что смогла выйти к остальным. Все пережитое еще слишком владело ею, чтобы она могла присоединиться ко всеобщему веселью, но все же вечер прошел тихо и спокойно. Бояться больше было нечего, а со временем к ней вернутся спокойствие и непринужденность. Когда ее мать поднялась к себе в гардеробную, дабы приготовиться ко сну, Элизабет пошла за ней и сообщила важные новости. На миссис Беннет они подействовали самым необыкновенным образом. Едва услышав их, она остолбенела и решилась дать речи. Прошло довольно много времени, прежде чем она осознала услышанное. Потом, наконец, она пришла в себя, завертелась на стуле и то вскакивала, то снова садилась, беспрестанно восклицая от удивления и взывая к Богу: «Боже праведный, святые небеса, да подумать только, ух ты, Господи, мистер Дарси, кто бы мог подумать? Неужели правда? Ох, милая моя Лиззи, какой же ты будешь знатный и богатый, сколько денег на наряды, а какие у тебя будут драгоценности, какие экипажи. Да Джейн с тобой не сравнится, ни за что не сравнится, я так счастлива, я так рада. Он такой очаровательный мужчина, так хорош собой и такой высокий, Лиззи, душенька моя. Уж извинись перед ним за то, что я его раньше так недолюбливала, надеюсь, он об этом забудет, Лиззи, моя милая Лиззи. И дом в столице. Любая роскошь, 3 дочери замужем, 10 000 в год, а то и больше, лучше не придумаешь. И особое разрешение, ты ведь непременно будешь выходить замуж по особому разрешению». Особое разрешение – признак богатства и знатности, вступающей в брак пары. Оно позволяло жениться в любой церкви, а не только в приходской. Покупалось у епископа и стоило довольно дорого. Более дешевыми способами пожениться были троекратное объявление в церкви или покупка обычного разрешения. При нем объявление в церкви было необязательным, но жениться можно было лишь в церкви своего прихода. «Но, голубушка, скажи-ка мне, какое у мистера Дарси любимое блюдо? Я велю его завтра подать». Это было не самым лучшим предзнаменованием того, как ее мать намерена обращаться с упомянутым джентльменом. Элизабет поняла, что пусть она и убедилась в искренних чувствах к ней мистера Дарси и получила согласие родителей на брак, однако о многом еще приходится только мечтать. О мире в Англии, благословении его родственников и о матери, с которой у нее было бы хоть что-то общее. Но наутро все прошло гораздо лучше, чем она ожидала. К счастью, мисс Беннет так благоговела перед своим будущим зятем, что не осмелилась заговорить с ним и могла лишь предлагать ему чаю да стряхивать крошки с его панталона. Элизабет с радостью заметила, что отец изо всех сил старается с ним сблизиться, и вскоре мистер Беннет заверил ее, что его уважение к мистеру Дарси растет с каждой минутой. «Я высоко ценю каждого моего зятя», — сказал он. «Хотя, впрочем, Уикким», — добавил мистер Беннет с лукавой улыбкой, — «по-прежнему остается моим любимцем. Он суетится поменьше прочих».